Глава 10. Каждый раз, когда Грым включал креативный доводчик, перед ним на миг появлялось сплетенное из прозрачных букв слово. Мекасофт. Это, как объяснил словарь, было одно из древних имен Маниту. Оно казалось вполне уместным. В доводчике действительно было что-то сверхъестественное. Стоило кое-как набить двумя пальцами мутный словесный зародыш, даже только начать это делать, и приложение немедленно выдавало в ответ несколько вариантов новорожденной мысли, уже сформулированной и румяной, завернутой в пеленки умных слов, за которыми Грыму то и дело приходилось лазить в экранные тезаурусы. Растущий зародыш выглядел как вращающийся кубик. На приближающихся к экрану гранях возникали разные версии текста. Каждый раз это была грамотно сформулированная законченная сентенция. Она не требовала дальнейшей обработки, но можно было без конца менять заключенные в ней нюансы. И здесь главным было вовремя остановиться. Грым не знал точно, как работает доводчик, и никто толком не знал. Демилола сказал только, что в нем заложен тот же алгоритм, что и в Кае. Программа учитывает все, когда-то сказанное людьми, все бесчисленные смысловые выборы, которые делались в течение веков и сохранились в информационных анналах. Пальцы Грыма как бы управляли армией мертвых душ, двигавших для него кубики слов. Это походило на игру, словно он бросал в невидимую борозду мгновенно прорастающие семена. Их ростом можно было управлять самым причудливым образом. Новорожденный абзац-кубик можно было сдвигать вдоль множества осей с надписями вроде «сложнее», «проще», «злее», «добрее», «умнее», «наивнее», «задушевней», «острее», «безжалостней». И текст при этом мгновенно менялся в соответствии с выбранным маршрутом, причем в новых точках бесконечной траектории возникали новые смысловые оси, по которым мысль можно было двигать дальше. Грым понял теперь, как неведомые мастера дописали за него песни орка перед битвой. Поэкспериментировав собственными набросками, он за несколько минут получил еще несколько возможных вариантов своего шедевра. Один лучше другого. Но больше всего Грыму нравилось, что доводчик делал его невероятно обжигающе умным. Он специально вводил в Маниту тупое косноязычное словосочетание, набранное почти наугад, и несложными манипуляциями трансформировал его самым радикальным образом. Например, в ответ на зародыш «В Биг Бизе все суки охреневшие задроты» доводчик после пары тычков обгрызенным пальцем в оси «умнее» и «рафинирование» выдал следующий абзац текста. «Жители Бизантиума должны быть тщеславными и закомплексованными сексуальными неврастенниками, склонными прятать наслаждение чужой болью за фальшивым сочувствием и лицемерной моральной проповедью, просто потому, что ни один иной умственный модус несовместим со здешней жизнью. При всех иных балансах сознания здешнее бытие немедленно обнажит свое естество и станет приносить жгучую боль». А смутное «без Маниту они никто, а с Маниту им кажется, что они крутые» превратилось после ряда более сложных перемещений пальца вот в такое. «И если ободрать с их мира все Маниту, мы увидим галлюцинирующих термитов, работающих в каменных сотах, а если вырвать все щупальца Маниту из их умов, мы увидим разлагающиеся белковые тела, лихорадочно вырабатывающий один мозговой наркотик за другим, чтобы забыть о надвигающемся распаде». Оба абзаца были засосаны благодарным Маниту, который насчитал Грыму сразу несколько тысяч, высветившихся в верхней части экрана. Когда Грыму удавался какой-то отрывок, там появлялось несколько цифровых колонок. Грым не понимал их точного смысла и знал только, что чем цифры больше, тем лучше он угодил начальству. Буквально через 2 недели он услышал свои слова с экрана в одном из свежих военно-морских снафов, который на полной громкости смотрела вернувшаяся домой Хлоя. Она теперь ночевала у Алены Либертины значительно реже. Оба кусочка были произнесены оркской графиней, только людям можно было скормить такой идиотский титул, в промежутке между оральной лаской и любовью на боку. Потом в снафе была прошлая война, которую Хлоя не захотела смотреть. Грым был очень горд собой, и Хлоя, которой он не стал объяснять, как получен такой впечатляющий текст, тоже поглядела на него с уважением. Но когда Грым познакомился с приложением чуть лучше, выяснилось, что гораздо больше смысловых осей в доводчике открывалось не в области рафинированной утонченности, а в зоне доверительного простодушия. Там, где трогательная наивность переходила в ребячливую, так сказать, открытость. Именно эти модусы самовыражения пользовались наибольшим спросом у людей. Хотя ни наивности, ни особой открытости Грым за ними не замечал. А вот сложно сочиненное умствование неизбежно вызывало у них ассоциацию с плохо кормленным орком, как и доказывал его творческий успех. Только орку могло прийти в голову пудрить мозги собеседнику, говоря сложно и замысловато. Люди для этого изображали простоту. Когда с ними говорили сложно, они просто переставали слушать, как в Снафе никто не слушал оркскую графиню, содрогавшуюся от толчков в тазовую кость. Было непонятно, зачем Sinuous Incorporated нужны услуги такого сценариста, как он, если людям ничего не стоит превратить любой словесный огрызок в развернутую мысль какой угодно звучности и глубины. Грым долго ломал по этому поводу голову и пришел к выводу, что дело было именно в самой оркской интенции, в корявом словесном зародыше, в особых брызгах яда, которые он мог из себя исторгнуть, поскольку люди на такое способны уже не были. Они могли что угодно, но только не это. Мало того, даже получив в своих лабораториях подобный зародыш, они никогда не стали бы сдвигать кубик текста по осям креативного доводчика так, как он. Он был не просто уникален, он был дважды уникален. Поняв это, Грым успокоился. Он почувствовал, что у него есть своя особая ниша в мире. А это, как он уже знал, и было самым главным для любого человека. Он окончательно понял, что стал на Биг-Бизе своим, когда заметил, как разогналось время. Нельзя было сказать, что оно шло слишком быстро. Оно просто исчезало целыми календарными блоками. И как-то раз, после пропавшей в никуда недели, Грым догадался, что точно так же пропадет и вся остальная его жизнь. Он вспомнил слова Алены Либертины «Живи здесь до самой смерти». Немного странное пожелание, если разобраться. Что, интересно, она имела в виду? Грым загрузил зародыш своего недоумения и печали в креативный доводчик, потыкал по направлениям сердечней, искренней и еще субоси, Селлинджер, который выскакивал на последних секторах задушевного форсажа. Что это за Селлинджер, он даже смутно не знал, но в последнее время не стеснялся просто копировать все хитрости человеческого дизайна. Вышло следующее. А если понимаешь, что между смертью и точкой, где ты сейчас, осталась только ровная, как каток гладь времени, велика ли разница, сколько времени ты будешь по ней скользить? Секунда перед смертью будет такой же, как сейчас. Не произойдет ничего другого, только вновь подойдет вежливо улыбающийся официант и подаст чуть другой коктейль из напитков, от каждого из которых уже столько раз стошнило. Может быть, смерть и была той точкой, где ты понял это, согласился с приговором и поехал дальше? На взгляд Грыма кубики получались все лучше и лучше, почти как у людей. Вот только маниту от чего-то ставила ему все меньше очков. От этого на душе почти всегда было тоскливо. И Грым начинал понемногу понимать, что за сила толкала покойного Бернара Анри вниз, в проклятые оркские земли. Грым почти не говорил обо всех этих проблемах с Хлоей. Они были ей непонятны. Зато она постоянно требовала от него войти в местное общество, и он честно пробовал это сделать, посещая вместе с ней все вечеринки, куда приглашали общительную Хлою. Обычно люди собирались в каком-нибудь большом помещении, где было темно, играла громкая музыка, и по лицам и стенам бегали разноцветные зигзаги света. Хлое очень нравилась эта головокружительная свежая темнота, прорезанная яркими вспышками и громовыми раскатами баса. А Грыму никак не удавалось до конца в ней расслабиться. Мешал, как он думал, боевой опыт, где громкое «бум-бум» имело другой смысл. Некоторые люди, прячась по углам, тайно нюхали разные запретные порошки, и Хлоя тоже быстро к этому пристрастилась. Порошки были запрещены не так, чтобы всерьез, а скорее, как объяснил один из людей, для адреналиновой догонки, что было примерно понятно, несмотря на незнакомые слова. Но Грым, один раз попробовав их смесь, чуть не сошел с ума. Ему представилось, что он до сих пор на оркской славе, И все происходящее — это просто новая хитрая атака людей, которые неведомым оружием поразили его мозг, и кончится все это, как всегда, ударом с воздуха, спрятаться от которого он уже не сможет. Он молча трясся в углу всю ночь, пока Хлоя выплясывала в острых разноцветных огнях, и покрыл себя, как она ему потом сообщила, вечным позором. Зато на одной из вечеринок Грым познакомился с другим прижившимся среди людей орком, нетерпилой в изгнании по имени Хряб, ИНН-154-06-2067-7432. Среди людей он был более известен под псевдонимом Андрей Андре Жид-Тарковский. Это был лысый бородатый старичок с неуловимым взглядом. После того, как умер легендарный Иван Ив Гондон Карамазов, которому люди научились прощать пупофобию и брутальный национализм за необычайно фотогеничную фактуру, главным представителем оркской тайной совести при Биг-Бизе стал именно он. Грым даже помнил его стих «Геккон на церковной спастике», за который тот был лишен уркского гражданства. «Скажите, заросли конопли, ответь, пятнистый геккон, за что 20-я часть земли должна вдыхать эту вонь?» Андрей не любил слово «сомелье» и называл себя писателем так же, как и покойный Иван Ив, которому он до сих пор желчно завидовал. Оптовая торговля ебалом из революционного подполья — это брат жизни судьба. Слово «писатель», как сперва понял Грым, означало такого сомелье, чьи кубики не берут ни в один снаф. Андрей поправил его, сказав, что писатель пишет не для современников, а для вечности. Грым поинтересовался, согласилась ли вечность содержать Андрей в качестве ответного жеста. Но тот добродушно объяснил, что его иногда цитируют в новостях, совершенно бесплатно, разумеется. Зато параллельно и вне всякой связи со своей общественной позицией он получает небольшой университетский велфер. У него не было от Грыма секретов, для этого он был слишком стар. «Смотри, малыш», — сказал он, — «ты орк. Тебя здесь держат для того, чтобы до людей, когда надо, доходил честный оркский голос. За это дают еду. Поэтому надо очень точно просекать, что и когда честный оркский голос должен говорить». А для этого надо постоянно смотреть все новости и снафы, в идеале читать всех наводчиков ударной авиации в переводе со старофранцузского. Прямо на спецсайтах, чтобы знать, куда ветер дует. Тогда сможешь взять небольшое упреждение и поразить всех свежестью взгляда. «То есть что, надо постоянно врать?» — спросил Грым. Андрей отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае. Всегда резать правду матку. Но по правильной траектории, она здесь только одна, и чувствовать ее надо жопой. И чтоб все время в новостях, в новостях». Покойный Иван Ив в этом смысле просто ас был. Даром, что церковно-английского не знал. А не хочешь рисковать, есть путь проще. Повторяй их утренние заголовки. Только как бы от первого лица и из самого сердца. Можно со знаком плюс, можно со знаком минус. Это для них один хрен. Мы все равно орки. А разве они не могут сами сказать, что говорить? Хотя бы примерно. Андрей засмеялся. Объяснять, что говорить тебе никто не будет, сам должен чувствовать. Тут, Грым, играют музыканты высокого класса. Много лет. И нужно от тебя только одно, чтобы твой честный голос не нарушил гармонию оркестра. Впишись в симфонию. Одна нота раз в месяц, и можешь бесплатно кушать на фуршетах всю жизнь. Но уж с этой единственной нотой, будь добр, не облажайся, сам должен понимать. Он немного пожевал губами, поглядел на старческую пигментацию на своих ладонях и грустно добавил. Вообще-то ихний Smart Free Speech не для слабых умов. Столько разной херни надо помнить за 300 монету и бесплатный бургер. Знаешь, как тут дискурсмонгеры кормятся? Случается, допустим, какое событие, и все они должны по очереди высказаться. Причем высказаться остро и смело, чтоб про них вспомнили и грант продлили. И все по очереди говорят, а остальные слушают и фильтруют. Нет ли чего некорректного? И если кто оговорится с голодухи, сразу все налетают и давай ему печень клевать. Даже смотреть страшно. Был бы моложе, сбежал бы вниз, на заработки. Впрочем, нет, вру. Я как нижние журналы почитаю, какой-нибудь там Урал или Сарынь, спать потом не могу. Революция, конечно, дело хорошее. Сам полжизни отдал, но не дай монету вожжи, не удержим. Такая гнида попрет из-под спуда. А вы верите в революцию? Андрей Андре посмотрел на него мутным стариковским взглядом. Ты, сынок, на камеру этого только не скажи, но для себя запомни. Все без исключения революции в нашем Уркестане кончаются кровью, говном и рабством. Из века в век меняется только пропорция. А свобода длится ровно столько, чтобы успеть собрать чемодан, если есть куда ехать. Андрей Андре был добродушный и откровенный орк и отнесся к Грыму как к родному сыну. Он легко делился секретами профессионального мастерства. Надо сразу понять, продать тут можно только снаф и дерпантин. Дерпантином будешь торговать, когда станешь старенький. А пока молодой и красивый, продавать надо снаф. Это как? Не понял Грым. Надо изобразить, как молодая поросль жизни, сломав асфальт социального гнета, сплетается над его обломками в буйном танце любви. Причем надо показать, в чем особенность танца любви именно этого конкретного поколения. А потом надо зарисовать, как каток репрессивного угнетения ломает молодую поросль жизни, накатывая поверх нее новый асфальт. Но здесь надо не просто щебетать от балды, а сверяться с новостями и дискурсмонгерами, чтобы асфальт был тот самый, который в новостях показали. Тогда дадут немного еды. Хочешь, вместе сделаем? Он говорил много интересного. Еще он постоянно обещал подарить экземпляр своих неизданных мемуаров, названных по мотивам какого-то древнего фильма «Джамбул, прими 666», с явным намеком на верность святой оркской правде, несмотря ни на что. К несчастью, он быстро напивался, и беседовать с ним можно было только несколько минут. В остальное время Грым скучал где-нибудь в углу, ожидая, когда Хлоя утанцуется и можно будет ехать домой. Ему не нравилось на парте. Причем он даже не мог сформулировать, что именно, пока не помог креативный доводчик, в котором Грым однажды долго гонял кубик текста, начавшийся со слов «цирк партийных гадов». Получилось в результате вот что. Партия — это замаскированный социальный ринг, микроколизей, куда люди приходят как бы отдохнуть и расслабиться, на деле же каждый прячет под одеждой гладиаторское снаряжение. Всякий приносит с собой свои смутные расчеты и весь вечер танцует под их дудку. А вовсе не под другой барабан, как старательно объясняет в разговоре. И вот после тысячи как бы случайных движений в причудливо освещенном аквариуме эти пестрые гады оказываются сплетены друг с другом, строго надлежащим для взаимного поедания и осеменения образом. То, что выглядит для наивного наблюдателя увеселением, является на деле ни на миг не прекращающейся борьбой за существование, смешанной с социальным ритуалом. Хлоя чувствовала себя на этих вечеринках как дома. Обычно она надевала туда совершенно дикий, по мнению Грыма, наряд, какую-нибудь блузку из перьев или платье с большими матерчатыми цветами, похожими на злокачественные наросты. Но людям это нравилось, хотя сами они одевались не так элегантно. У Хлои появилось много друзей, с которыми она целыми днями щебетала по звуковой связи, одновременно подбирая новый наряд на маниту. Она все чаще уходила на такие вечеринки одна, а потом она ушла совсем. Произошло это просто и буднично, и не стало для Грыма ударом. Между ними уже давно возникло не очень дружелюбное отчуждение. Грым даже поразился, насколько он был к такому готов. Хлоя переехала к одному молодому снав-директору, который ни капли не возражал против ее дружбы с Аленой Либертиной и обещал ей роль. Хлоя давно о таком мечтала. Она поступила даже широко. С юридической точки зрения бывшее жилище Бернара Анри принадлежало ей, но пока что она оставила его Грыму. Теперь в ее новых окнах был вид на весенний Париж. Грым, конечно, не мог ей предложить ничего подобного. Хлоя прислала ему 2 или 3 письма. Они были холодными и неискренними. Или так просто казалось, потому что она писала без креативного доводчика. Грым не ответил. Не из-за обиды, а просто нечего было сказать. В это время в его жизни произошло одно событие, внешне малозначительное, но странно сбившее все социальные настройки в его голове. Он сделал себе визитные карточки. На Биг-Бизе в них, конечно, не было никакой необходимости. Теоретически они могли понадобиться в том маловероятном случае, если он отправится в Оркленд по делам. Но на самом деле они были нужны совсем для другого. Он сам придумал их дизайн и текст. Вернее, не придумал, а воспроизвел с той самой карточки, которая столько лет висела над его столом в Славе. Распечатав упаковку, он приклеил сладко пахнущую карточку на верхнюю рамку маниту, чтобы она оказалась примерно там, где была когда-то визитка дедушки Морда. Потом он опустил глаза, выждал несколько секунд и резко вскинул голову. Перед ним белел прямоугольник бумаги, где простым строгим шрифтом было набрано «Грым INN 1350500148410. Content Sommelier at Discourse. BigBiz 093-458-731-4091». Это было удостоверение победы. Грым получил его в очень юном возрасте, еще до 20, когда у большинства уцелевших в цирке орков только завязывалась жизнь и судьба. Но он не чувствовал ничего. Как, наверное, ничего уже не чувствовал по поводу своих карточек покойный дедушка Морд. Да, внизу было много орков, которые испытали бы мучительную зависть при виде этой белой визитки. Но Грыму безразличны были их чувства, потому что он перестал понимать, каким образом оркская зависть может трансформироваться в его счастье. С людьми обстояло не лучше. С каждым днем делалось все яснее, что для того, кто редко ходит на парте, человеческое признание мало отличается от петушиного крика за окном или далекого хрюканья свиньи, особенно в тех случаях, когда эти звуки имеют синтетическую природу. Такая награда была ему ни к чему, а другие награды в мире отсутствовали, кроме, конечно, денег. Но маниту, если разобраться, все равно не было ни у кого, кроме тех, кто их печатал. Остальным их только давали иногда подержать, чтобы убедить, что они бывают, и заставить работать дальше. Впрочем, интересоваться этим вопросом глубже отсоветовал Домилола. Тут начиналась зыбкая трясина, hate crime. Грым и так ходил по самому ее краю, а иногда и заступал за него. Один раз он даже оплевал демократуру, чего, по словам Домилолы, в либеративном обществе делать не следовало никогда. В новом СНАФе антидемократурный пассаж достался врагу прогрессивных реформ. Злобному орку-фермеру, который шипел на свою половую подругу, размахивая трезубцем и сетью. Демократура имела смысл как волеизъявление людей, которые, выражаясь сельскохозяйственно, были free range organic fed, свободный выпас при органическом питании. И поэтому в те дни еще можно было употреблять слово freedom. Каждый накапливал по капле мудрость и опыт. И сумма таких воль давала лучшую в мире форму правления, которая была органической. А сейчас она стала органической. Сегодня демократура — продукт волеизъявления червей, живущих в железных сотах. Они соединены со Вселенной исключительно через трубу информационного терминала, прокачивающего сквозь их мозги поток ментальных химикатов, удобрений и модификаторов, производимых политтехнологами. В чем выбор? Какая разница, кто из допущенных до гонки тараканов придет первым, если всех их вынимают из одной и той же банки? Не все ли равно, рыжий или белый презератор будет надет на то, о чем у вас не принято говорить? Домилола посоветовал Грыму прекратить такие шутки. Из нападок на демократуру старшие сомелье могли сделать вывод, что он за уркоганат. За установление демократуры у орков отдали жизнь лучшие порно-актеры Бигбиза, сказал он сухо. Если ты живешь в нашем обществе, тебе следует уважать их память. И не пользуйся словом «политтехнолог», здесь его никто не понимает. Нельзя же в СНАФах каждый раз давать сноску «электоральный сомелье в обществе без выборов». Грым сам понимал, как глупо он выглядит со своими откровениями. И было понятно, как надо себя вести. Тут все очень точно объяснил старый Андрей Андре. Вот только стоило ли притворяться? Он впервые задумался об этом, заметив, чем стала Тоскана за окном от долгого трения о его взгляд. Одна за другой в ней прорезались детали, подрывающие всякое доверие к пейзажу. Во-первых, каждые несколько часов над далекими горами проходило облако одной и той же формы, похожее на профиль покойного дядюшки Хоря. Во-вторых, крылья ветряной мельницы всегда крутились с одинаковой скоростью. В-третьих, раздражала полоса дыма из трубы белого дома на холме. Она все время менялась, но ее изменения через небольшое время повторялись в той же самой последовательности. Грым окончательно понял смысл выражения «жизненный тупик», когда заметил, что уже третий вечер пьет вместе с небритым Домилолой в его пустой и сразу как бы заплесневевшей квартире. Сперва он жаловался Домилоле на тоску, потом зачем-то рассказал про дедушку Морда и показал свою новую визитку. Домилола несколько секунд с интересом ее разглядывал, а потом бросил под стол. «Наплюй», — сказал он, — «ты просто молодой еще, а в юности у всех жизненный кризис и полная беспросветность. Все кончено, стремиться не к чему». «В 18 лет человек чувствует себя на 80, зато в 80 на 12, если не на 4. Тебя просто стресс из-за Хлои, Грым, стресс и гормональный токсикоз». «А что делать?» — заплетающимся языком спросил Грым. «Я тебе скажу. Пойди в ГУЛАГ, в пункт проката. Найди Суру, похожую на Хлою. Можешь даже временное лицо ей заказать по фотографии, если Маниту не жалко. Арендуй на выходные. Включи режим Дездемона. Поболтай с ней о снафах, о культуре, там, музыке. А потом задуши. Медленно, с чувством. Чтоб обоссалась. Сделай ресет и повтори. И так раз 5, пока в подкорке не отложится. Только клеенку постели. Проснешься другим человеком. Попробуй, серьезно. 5 раз, не попарас». Грым, конечно, не собирался следовать советам Домилолы, но в его обществе было лучше, чем одному, хотя тоже мрачновато. 2 брошенных неудачника. Никто не произнес этих слов, но они словно бы витали в воздухе. Не помогали даже рассказы Маниту об очередных беспорядках в Оркленде. Как и следовало ожидать, новый Каган был не лучше прежних, и ростки демократуры вновь оказались фарсом. Андрей Андреев в новостях призывал помочь революции, и окраины славы уже понемногу начинали бомбить, скорее по традиции, чем с каким-то конкретным расчетом. Домилола, впрочем, был рад. После отпуска, в который он ушел с горя, обещало быть много работы, а там и следующая война. Покупка новой Каи из области прожектерства постепенно перемещалась в зону трезвого бюджетного планирования. «Года 2 посижу на Дерпантине», — сказал он, — «а там возьму кредит и куплю. Говорят, скоро Орка много денег напечатают, и можно будет перекредитоваться под старый залог. Но с новой Сурой все будет строго на гарантии, хотя... вряд ли выдержу. Вряд ли». Грым слушал его, глядя в окно. Похоже, Домилола был настроен серьезно. После исчезновения Кая он экономил на всем. Он даже переехал из дорогого Неаполя в дешевый Нью-Йорк, и теперь за его окном постоянно была ночь, видная из окна старинного небоскреба. Так назывались здания, в которых люди жили в эпоху древних фильмов. Они напоминали невероятно высокие скалы, усеянные яркими точками окон. Вид был завораживающим и жутким. Грым он скорее нравился, но Домилола объяснил, что это один из древних ужасов, сохраненных людской памятью. Застройки из таких бетонных скал старились гораздо быстрее, чем традиционные плоские города. Скопища небоскребов буквально за 2-3 сотни лет превращались из символа будущего в напоминание о мрачном прошлом. «Я хочу, чтобы внешне отвечало тому, что у меня внутри», — сказал Домилола. «Пойду на поправку, сменю вид. А пока...» Грым подумал, что люди в небоскребах жили почти как в толще Биг Биза, в боксах друг над другом, на много уровней вниз и вверх. Только вместо улиц теперь были туннели. И еще у жилищ исчезло всякое снаружи. Осталось только внутри. Эту мысль можно было покрутить на доводчике, и сомелье наверняка вставили бы ее в рот какому-нибудь оркскому герою из нового снафа. Но Грым даже поленился ее записать. Сидя дома перед Маниту, он все чаще позволял панели угаснуть от бездействия. Тогда в ее черном зеркале появлялось его лицо и часть комнаты за спиной. Отражалось окно, и зеркальная Тоскана за ним теряла значительную часть своего правдоподобия. Настоящие окна там, внизу, отражались иначе. «Но вот», — думал он, — «похоже, до смерти я уже дожил. Посмотрим, есть ли что-нибудь дальше. Этот зародыш тоже можно было развернуть во что-то красивое, сложное, но загружать его в креативный доводчик Грым не стал. Последней его фразой, принятой в снаф, оказалась такая: «Все ваши культурные сомелье просто пидорасы на службе мирового правительства, а ваши женщины... Раньше я считал, что они проститутки, а теперь понял, что они на самом деле резиновые, в плохом смысле». С этим отрывком произошли 2 странности. Во-первых, обрабатывая его на доводчике, Грым не добавил к нему ни одной из предложенных программой виньеток. Во-вторых, в снафе этот текст почему-то зачитал не орк, а человек, приводивший примеры криминальной «hate speech».